За много лет до или после описываемых событий. Смотри, Максим, протягивает мне старый фотоальбом отец. Вот тут собрана почти вся история нашей семьи. Ну, разумеется, та, которую удалось собрать. И фотографии есть, те, которые уцелели. Листаю старые, непривычно толстые страницы. Под фигурными полосками бумаги укреплены пожелтевшие фотографии. Лица людей мелькают передо мной. Это все, кто изображен? Мои родственники? Точнее, уже предки. И сколько же тут всех собрали, пап? 23 человека. О некоторых просто ничего не известно. Слишком много времени прошло. Да и время это было всякое, в общем. Вот, например, твой прапрадед Андрей Красовский. Так он вообще был полковым священником. От него только одно фото и осталось. Больше просто не существует. Да и то, нашли его уже в наше время. В интернете натолкнулись на статью о военных священниках. Там его фото и отыскалось. Он воевал? Да, в русско-японскую и в Первую мировую. Даже ордена имел. А разве они воюют? Ведь попам в руки оружие брать нельзя. По-всякому воевать можно, Максим. Мы просто многого не знаем о тех временах. Но за выслугу лет священникам наград не полагалось, да еще и военных орденов. Многие из нас воевали. Почти все, даже и женщины. Одна из твоих прабабушек так вообще всю войну прошла. Связисткой была. И оба прадеда, один из них капитаном войну закончил, артиллерист. А второй? Отец переворачивает несколько страниц. Передо мной фото. Молодой парень в красноармейской форме. На груди какие-то значки и даже медаль. Вот он. Максим Андреевич Красовский. Тебя в его честь назвали Максимом. Только одно фото. А почему он рядовой? Второй прадед вон до капитана дослужился. Он что, где-нибудь в тылу служил? Отец почесывает подбородок. Видишь ли, Максим, про него вообще мало что известно. Они с твоей прабабкой только успели пожениться, как его в армию призвали. Война началась. Воевал он хорошо. Видишь, даже в 41-м его медалью наградили. А тогда с этим туго было. Стрелок был хороший. Ну, это у нас почти семейная черта, сам знаешь. А потом под Ленинградом это случилось. Отрезали его часть, и после этого все. Никаких сообщений о нем больше не поступало. Официально он пропал без вести. Не он один, таких тысячи были. И когда же это все произошло? Летом 42-го года, где-то на Волховском фронте. Я потом не раз вспоминал эту фотографию. Бывая в этих местах, подсознательно представлял себе, как... Ну, совершенно случайно, раздвигая руками куст, а там пирамидка с пятиконечной поблекшей звездой, и единственное имя на ней — рядовой Максим Андреевич Красовский. Но нет никакой пирамидки, и могилы моего прадеда тоже нет, и вот так никто и не похоронил тогда, оставили лежать под разлапистой елью. И никто, ни всевозможные красные следопыты, ни поисковики, никто так и не забрел на этот холмик и не ткнул в землю щупом. Кстати, наклоняясь над телом и после недолгих поисков, нахожу черный цилиндрик. Несколько движений, он распадается на две половинки. В моих руках небольшой листок бумаги. На нем то же самое имя и адрес. Мой адрес. Здесь я живу. Жил? Или буду? На земле сидел человек в серой немецкой шинели и немецких же сапогах. Оружия у него не было, только под рукой сиротливо поблескивал брошенный топор. Шли минуты, он не двигался. Выглянувшее на мгновение солнце пощекотало его своим лучиком. Человек так и не поднял головы. Кто я? Максим Викторович Красовский? Или Макс Красовский? Я русский. Немец? Солдат вермахта? Нет. А почему на мне их форма? Я реконструктор. Мы отыгрываем бой. А откуда передо мной мертвое тело? И документы, которые я держу в руках, документы моего пропавшего прадеда. И тело передо мною — это он сам. Голоса вдали. По-немецки говорят, между прочим. И эти воронки вдали, перепаханные танками окопы. Поднимаю с земли СВТ. Она уже заржавела. Рыжие разводы тронули металл ствола из ствольной коробки. Но затвор открывается. На землю падает патрон. Обычный патрон. 7,62. Сколько я таких держал в руках. Но этот вполне себе боевой. Реконструкция с боевым оружием. Осматриваю винтовку. Нормальное боевое оружие. Ее только почистить, убрать ржавчину, и можно воевать. Только нечем воевать. В магазине всего два патрона. Да третий лежит на земле. И в карманах у убитого я больше ничего не нахожу. А, кстати, с кем воевать-то? Что тут вообще происходит? И чьи-то голоса слышны из-за кустов. Люди в немецкой военной форме. И, как ни странно, я даже знаю, как их зовут. Вон тот долговязый, это Гельмут Франк. Сидящего на телеге автоматчика зовут Аксель Фридрих Мюрц. Он ефрейтор и сейчас командует всеми нами. Всеми. Это кем? Первое отделение 2-го взвода 5-й роты 2-го батальона 405-го гренадерского полка 121-й дивизии Вермахта. И я числюсь в составе этого отделения. В качестве кого? Старший стрелок Макс Красовский дожил, дореконструировался. Что, сейчас нарубишь веток, закидаешь ими перепаханные снарядными разрывами окопы и пойдешь вместе со всеми в расположение своего, уже своего, взвода? Будешь пить с ними кофе, жрать картошку и зубоскалить? А на завтра на фронт? Стрелять по своим? Ты хороший стрелок, Макс. Но ведь и эти, ходящие внизу люди, тоже свои. Очкастому Хорсту Фишману я помогал в работе. Франку показывал, как удобнее держать оружие и целиться. Для чего? Чтобы он завтра стрелял по моим предкам? Впрочем, нет. Мой предок, вот он, лежит у моих ног. Он сделал все, что было в его силах, для того, чтобы я родился и жил. Ага, и сейчас стоял тут, одетый в чужую военную форму, готовый стрелять по тем, кого он защищал. Нет, не будет этого. Я, возможно, и не все сейчас вспомнил, но за эту страну я уже воевал. Не сегодня, и не здесь, и не с этими солдатами в шинелях мышиного цвета, с другими, которые иногда были одеты в такую же форму, что носили мы сами. Но и там была война, лилась кровь, и погибали мои товарищи. Война не кончается. Она иногда затихает на время. Но приходит час, и снова берут оружие в руки молодые парни в военной форме, чтобы защитить свою страну от нового врага. Он может быть разным, этот враг. Может носить форму и ходить в гражданской одежде. Может стрелять тебе в лицо и трусливо жарить в спину. Ничего от этого не меняется. Он всегда будет врагом, желающим убить именно тебя, как солдата, защищающего целостность своей страны. Или трусливым, гадящим из-под тишка, мерзавцем, желающим, чтобы этой страны не было в принципе.